песчинка. Далеко-далеко, на дне океана, в уютной прочной раковине жила устрица. Жизнь ее текла неспешно, и каждый день с тех пор, как устрица себя помнила, был похож на предыдущий. Но устрица была всем довольна. Однажды морское течение занесло в раковину устрицы песчинку. Устрица совсем не хотела компании, поэтому предложила песчинке плыть себе дальше. «К сожалению, я не могу», — ответила растерянная песчинка. Ей было неприятно чувствовать себя незваным гостем. «У меня нет ни плавников, ни рук, ни ног, ни щупалец. Я совершенно не умею двигаться сама. Вот если бы вы немножечко помогли мне, подтолкнули меня, тогда, возможно, я и выбралась бы из вашей раковины. Извините». «Легко сказать «помогли»». Устрица никак не могла этого сделать. Она попыталась было, но песчинка для ее нежного тела была слишком твердой и тяжелой. «Мне очень жаль, что вам приходится меня терпеть», — плакала песчинка. «Это какое-то вторжение. Вы не имеете права». «Но я же не виновата. Я не заплывала к вам специально». Несколько дней устрица бушевала, негодовала и ругалась. А песчинка молчала, плакала и старалась сделаться как можно меньше. «Видите ли, — говорила устрица, пылая злобой, — мой дом не рассчитан на гостей. Он создан для меня. Специально. Только для меня одной. Понятно вам?» «Ну что же мне делать?» — всхлипывала песчинка. «Если бы я могла, я, конечно, оставила бы ваше жилище. Но я не могу». Наконец устрица стала успокаиваться. Что толку шуметь и скандалить, если это все равно ничего не изменит? Устрица устала. Она пыталась игнорировать песчинку, но это было невозможно. Раковина была такой тесной, что им приходилось все время соприкасаться. Для устрицы это было мучительно. Песчинка царапалась. Бока устрицы болели от мелких ран, но она уже выплеснула всю свою злость и ненависть и все возмущение. Прошло время, и настал день, когда устрица сказала: «Ой, похоже на то, что нам лучше научиться жить вместе». И песчинка робко согласилась. Для начала они начали разговаривать. Оказалось, что совсем неплохо, когда есть с кем перемолвиться словечком. Песчинка много путешествовала раньше и знала массу занимательных историй. Ее было интересно слушать. Устрица заметила, что острые бока гостей, с которыми она чаще соприкасается, постепенно становятся глаже. И хоть это было неприятно сначала, устрица решила потерпеть ради спокойного будущего и, обволакивая своим телом, полировала песчинку. И это дало результат. Песчинка царапалась меньше. Шло время. Много времени прошло. Соседки подружились. Устрица уже забыла, что когда-то жила одна. Это было так давно, как будто в другой жизни. Они привыкли друг к другу и уже не замечали перемен. Но все-таки однажды утром устрица, присмотревшись к подруге повнимательней, удивленно воскликнула: «Слушай, ты стала другая. Конечно, я стала старше. Да нет, я не об этом. Ты выглядишь по-другому. Смотри, ты появилась здесь острой и коричневой, а теперь гладкая и белая. И ты совсем не царапаешься. Ух ты, какая ты красивая. Песчинка ничего не могла сказать, так как ни раньше, ни теперь не имела представления о своей внешности. Она и не подозревала, что теперь она жемчужина. Наверное, это сделала я. Это было нелегко, но я постаралась. Отличная работа. И я молодец. Жаль, что больше к нам никто не заплывает. Хвастаться нехорошо, но устрице и правда было чем гордиться. Ведь у нее получилась редкая жемчужина, самая красивая на всем океанском дне.